Второе послание апостола Павла к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение второго послания к Тимофею, мы напоминаем, что вступительная часть послания и личная ответственность Тимофея как служителя Божия были уже рассмотрены. А теперь мы вкратце приступим к третьей части пасторской ответственности Тимофея. Вторая глава с 14 по 26 стих. Пастор не только является ответственным в своей жизни, в обществе людей, но ответственен он перед паствой своей, над которой Господь поставил вести ее и служить ей в силе Святого Духа. Он серьезно заботится об этой ответственности в духе кротости, призывая верующих пребывать в Слове Божьем. Как он сам получил дар Божий при уверовании и должен возгревать его, так и паства духовных овец должна стремиться к этому же в ее духовной жизни. Кроме этого, христиане призваны свидетельствовать другим о Спасителе, словом истины и примером жизни, достойной имени Божия. Возвещая другим о Христе, верующие не должны спорить, горячиться, что не приносит пользы, а наоборот, в духе кротости свидетельствовать о Спасителе Христе Иисусе. Противники истины будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филипп. 2 глава 16 по 17 стих. Как печально, что уже в первые десятилетия христианской церкви дьявол начал усиленно сеять семена ереси, увлекая некоторых ораторов на путь опасный и ложный. Эти два были, по-видимому, способными глашатаями ложного учения, потому что производили на слушателей влияние, и духовная болезнь, как рак, уже известный в древнее время, распространялась неудержимо. Служители Евангелия делают большую ошибку, если вовремя не предупреждают духовных овец об опасности неправильного учения о Христе Иисусе. Своевременное предупреждение и наставление верующих избавит церковь от упадка, разделения и умирания. Апостол Павел хорошо говорит во 2 главе 19 стихе: «Но твердое основание Божие твердо стоит, имея печать, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, именующий Господа». Прекрасное наставление: Господь наш, а мы Его. Но есть люди, говорящие о Боге, Христе, но они не знают Его, не имеют Спасителя в сердце своем, не знают новой жизни во Христе. Такие ложные пророки были во времена Еремии. Господь говорит, что Он не посылал их. Еремия 14 глава 14 стих. Божий суд был произнесен над ними. И даже Господь Иисус Христос осудил таковых, назвав их слепыми вождями слепых. Матфея 15 глава 14 стих. Учеников своих Иисус наставлял, предупреждая, чтобы они остерегали закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Луки 12 глава 1 стих. Поэтому апостол Павел предупреждал верующих в Коринфе, решительно опровергая ложных учителей, стремившихся ввести церковь в заблуждение. Они делали себя учителями, но учение их было ложное. Так и сатана временами принимает вид ангела света. Апостол Павел пишет Тимофею, что эти учителя отступили от истины и учат, что воскресение уже было, и разрушает в некоторых веру. 2 глава, 18 стих. Но Господь знает своих, и истинные верующие отступают от неправды, исповедуя имя Господне правильно и достойно. Силой Божьей они побеждают лукавого, ибо чадо Божие знает его. Об этом больше мы будем говорить, изучая послание от Иоанна. Это драгоценная истина, что мы принадлежим Господу. На этом основании мы утверждаемся в Священном Писании, что избрание наше совершилось Богом во Христе до создания мира. Ефесянам 1 глава 4 стих. Наши сердца говорят нам, что мы принадлежим Ему, и силой Святого Духа стараемся жить достойной жизни во Христе, угождая Ему. Присутствие греха все еще пребывает в мире и вокруг нас, но силой свыше мы побеждаем влечение плоти нашей. Несомненно, что происходят в жизни невольные упадки, прегрешения, но когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Весьма важен стих 26. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Апостол имеет в виду здесь, по-видимому, поместную церковь в Ефесе. Деревянные ложки или миски скорее изнашиваются, и их выбрасывают прочь. Но серебряные и золотые остаются весьма долго в употреблении и даже сияют. Так и верующие бывают разного характера. Хотя Бог не выбрасывает слабых чад Божиих, но укрепляет их Святым Духом, по молитве их и при желании сердца быть верными Ему, хотя и в низком употреблении. Во все века были люди, которые с лукавством входили в Церковь Христову, льстиво входили в сердца христиан и совершали недостойные поступки, увлекая за собою маловерных. Но много есть в Церкви членов, подобных золоту, серебру и чистому стеклу. Дух Святой пользуется ими, прославляет великое имя Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому пастыри должны призывать верующих убегать от похотей, но последовать праведности, вере и миру, и уклоняться от глупых и невежественных состязаний. 2 глава, 23 стих. Просит апостол Павел Тимофея и других сотрудников заботиться о слабых верующих, о впадающих в смущение и согрешение. Таковых он просит исправлять в духе кротости. Вторая глава заканчивается стихом, чтобы они освободились от сети лукавого, который уловил их в свою волю. Вторая глава, 26 стих. Это служение пастыря является весьма важным и крайне необходимым. Многие, увлеченные в ересь или ослабевшие в моральной жизни, после увещания и молитвы возвращаются на путь истины и даже делаются более твердыми верующими, способными помочь и другим в подобных переживаниях. Горький опыт помогает стремиться к лучшему в жизни и побеждать лукавого. Так мы вспоминаем наставление апостола в послании к Галатам, 6 главе 1 стихе. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Ложные учителя должны быть обличены и отвержены со всей строгостью, но верующие, ослабевшие в той или иной степени, должны быть наставлены в духе кротости и прощения. Божие и человеческого, если возникает какая-нибудь тяжба между братьями. А это случается, потому что дьявол не дремлет, но ищет, кого бы погубить. Предстоят верующим в будущем испытания. 3 глава с 1 стиха по 4 главу 5 стих. Пишет апостол в своем послании Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, но силы его отрекшиеся. Таковых удаляйся». мы привели все эти характеристики человечества в последние времена, перед пришествием во славе Господа нашего Иисуса Христа. Их жуткая галерея 20 видов людей, потопающих во грехе. Миновали столетия со времени неустрашимого свидетельства пророков против греховного общества Израиля и народа вообще, но положение не изменилось. Сердце человеческое обманчиво, лукавое, весьма злое. Иеремии, 17 глава, 9 стих. Заметно, что беззаконие возрастает и будет еще более возрастать. Моральный упадок будет увеличиваться. Это в очию мы видим уже и в наши дни во всех народах мира. Пишет апостол Павел в 3 главе 13 стихе. «Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Возвещая истину, Тимофей должен был приготовиться противиться лжеучителям, а также вести духовную паству путями христианской жизни, сияя в темном мире греха светлым светом новой жизни. Аминь».